Часть восьмая. «Вы сообщили мистеру Изону Берслеру о том, что он стал дедом?» «Вношу протест. Неправильное ведение допроса», — вмешался Драм. «Вопрос несущественен и беспредметен». «Поддерживаю протест», — решил судья Уинтерс. «Вопрос явно относится к разговору, имевшему место 3 года назад». «Нет, высокий суд», — ответил Мейсон. «Я спрашиваю, сообщала ли вообще миссис Барслер свекру о рождении своего сына?» На лице судьи Уинтерса отразилось изумление. «Вы ведь не хотите сказать, господин адвокат, что...» «Отвожу протест». Эллен Барслер ответила ясным, спокойным голосом. «Нет, я никогда ему об этом не сообщала. Мой свекор был всегда бесчувственным, самолюбивым отцом. Он никогда не любил собственного сына, не любил меня, не признавал меня членом семьи. Я считала, что ему нет никакого дела до рождения моего сына». Судья Уинтерс наклонился вперед и спросил недоверчиво. «Следовательно, этот человек вообще не знал, что у него есть внук?» «Я ему об этом не сообщала», — холодно ответила она. Судья Уинтерс покачал головой. «Прошу продолжать», — сказал он Мейсону, но смотрел все еще на Эллен Барслер. «А вы связывались с Изоном Барслером после похищения сына?» — спросил Мейсон. «Нет». «И в вечер убийства ничего не подсказывало вам, что Милдред Денвилл отправилась к вам на бульвар Сан-Филиппе?» «Нет. Я была уверена в том, что она приедет в дом Эллы Броктон». «Благодарю», — сказал Мейсон. «У меня больше вопросов нет». Судья Уинтерс наклонился над столом. «У суда есть к вам несколько вопросов, миссис Барслер. Если я правильно понял, то вы решили отплатить Изону Барслеру за то, что он не признавал вас членом семьи, скрыв от него факт рождения сына». «Нет, высокий суд, я ничего не скрывала. Я просто не сообщила ему. Свидетельство о рождении моего сына было составлено согласно правилам». «Но вы никогда не сообщали об этом свекру?» «Нет, не сообщала». «Чтобы отплатить ему за то, как он относился к вам?» «Нет, я сделала это в интересах своего сына. Его дед — человек жестокий и бессердечный. Он гордится своим цинизмом. Для него нет ничего святого. Ему чужды всякие высокие чувства. Он во всем усматривает лишь низкие побуждения. Я не хотела, чтобы сын Руберта знал своего деда. Я сделала это ради его собственного благополучия. Я не хотела, чтобы по деду мой сын судил о своем отце». «Это был ваш единственный мотив?» «Да, высокий суд». Судья Уинтерс вздохнул. «Так-так», — сказал он тоном, свидетельствующим о том, что он вовсе не убежден. «Обвинение может вызвать следующего свидетеля». Остальную часть дня заняли официальные показания. Первым Драм представил суду эксперта по баллистике, который рассказал о серии пробных выстрелов, которые были произведены из пистолета, найденного в корзине с грязным бельем в квартире Дианы Реджес. Сравнение под микроскопом отстрелянных пуль с пулей, вытянутой из головы Милдред Денвилл, показало их полную идентичность. «Это вполне определенно доказывает, — заявил эксперт, — что смертельный выстрел был произведен именно из этого оружия». После него на возвышение для свидетелей поднялся эксперт по дактилоскопии, который изучал отпечатки, найденные на пистолете. Показав снимки с большим увеличением отпечатков пальцев, он заявил, что все эти отпечатки оставлены одним человеком. Он представил следующие фотографии с отпечатками пальцев обвиняемой и стал долго и нудно сравнивать отдельные элементы. «Мне удалось снять с пистолета 7 совершенно отчетливых отпечатков из которых каждый имеет подобные элементы, какие имеются на отпечатках обвиняемой. Поэтому без риска ошибиться, можно считать, что это она оставила отпечатки пальцев на пистолете. Было заметно, что свидетельство эксперта произвело большое впечатление на судью Интерса. Он не только внимательно слушал занудные бесконечные выводы, но и старательно рассматривал фотографии отпечатков, сам сравнивая совпадающие элементы. Это продолжалось до половины пятого, и заседание было отложено до следующего дня. Возвращаясь с Деллой пешком из суда в офис, Мейсон рассуждал вслух. «Плохо дело, Делла. Мы отлично знаем, что Эллен Барслер говорит неправду. Она наверняка открыла кран, но нет возможности это доказать. Полицейские фотографии делались со вспышкой, и фон неразборчив. На них не видно, открыт кран или нет, и течет ли вода из сборника. Может быть, я и выжил бы из Эллен правду, если бы обвинитель не предупредил ее о цели допроса. Было ясно, что потом она уже ни за что не признается». «Ты думаешь, что это Эллен Барслер убила Милдред?» — спросила Делла. «Трудно сказать. Ясно то, что она лжет. Не говорит правды о разговорах с Милдред. Лжет, что не знала о ее визите к себе домой. Вероятно, лжет, что вышла из дома в 6 и предпочла не признаваться в том, что открыла кран, чтобы случайно не обнаружилась ее ложь в остальном». «Почему люди так бессовестно врут?» — возмущенно воскликнула Делла. «Для того, чтобы спасти собственную шкуру. Это часто случается в процессах с уликами. Эллен Барслер может не иметь ничего общего с убийством Милдред, но она ждала Милдред в 10, вернулась домой и обнаружила ее мертвой. Посчитала, что безопаснее будет потихоньку убраться подальше и позаботиться об алиби. Вероятно, она опасалась также, что в ходе следствия на поверхность выйдет настоящая причина встречи. Поэтому она поехала к своей подруге Элли Броктон, и вместе они приготовили алиби. Существует шанс поколебать это алиби при допросе Эллы, но это один шанс из 100. Есть также и другие неизвестные. Откуда лейтенант Трек узнал, что найдет труп на этом участке? Несомненно, был анонимный звонок в полицию. Но кто звонил и какую преследовал цель? Дальше. Откуда у Милдред Денвилл эта необычная привязанность к сыну Эллен Барслер? Нет, Делла, мы не двинемся с места, пока не реконструируем действительный ход событий. «Здесь недостаточно логических рассуждений. Мы должны знать факты, иначе мы будем бродить на ощупь, задавать бессмысленные вопросы и застревать в тупиках». «Знаю», — ответила Делла, — «только как восстановить этот действительный ход событий? Прежде всего мы должны узнать, почему Милдред так долго держала машину в том месте». Затем, почему рассказ Дианы о ее подбитом глазе произвел такое сильное впечатление на Милдред? Как думаешь, почему один синяк наделал столько переполоха? Разве только потому, что Карл что-то искал в комнате Дианы? Это должно быть ключом к разгадке. Что-то, что было в комнате, должно было вызвать весь этот переполох. Но что? Если бы я знала... «Что ты намереваешься делать?» «Прежде всего попытаемся достать дневник». «Это пахнет уголовщиной». «Да, но я должен это сделать. Теперь я знаю, что чувствует врач у кровати пациента, которому уже ничем не поможешь. Адвокат, как врач Делла, только служит закону. Черт побери, если бы я мог хоть частично восстановить ход событий». Тогда я наверняка нашел бы какой-нибудь слабый пункт в акте обвинения. Или должен был бы признать, что Диана виновата. Ты ничего не можешь сделать с алиби Эллен Барслер. Если Эллен знала, что Милдред мертва, то... То зачем она ездила к ней на квартиру? «Очевидно, она хотела увидеться с Дианой», — задумчиво ответил Мейсон. «Стоп! Есть еще одно, что она могла сделать». «Что?» «Бросить то письмо в ящик Дианы». «Ясно!» — выкрикнула Делла. «Она ездила туда для этого». «Но какая в этом цель?» «Вероятно, ей нужно было, чтобы Диана получила письмо». «Но откуда оно у Эллен?» «Неужели Милдред дала его ей?» «Сейчас, сейчас. Письмо должно было быть написано вечером, до того, как Милдред разговаривала с Дианой по телефону. Предположим, что это Эллен бросила его в ящик. Почему ей нужно было, чтобы письмо нашли в ящике Дианы?» «Эх, черт! Безнадежно так бродить на ощупь. Мы должны восстановить хронологию событий. Иначе мы не узнаем, что за всем этим скрывается. Мы должны стронуться с места до завтрашнего утра, Делла. Пойдем. Нужно запрячь в работу Пола». Глава 15. Пол Дрейк изучал за столом рапорты, когда Мейсон и Делла вошли в его кабинет. «Привет, Перри», — сказал он, поднимая голову. «Как дела?» «Лучше не спрашивай. У меня есть для тебя немного информации. Но стреляй». «На Олив Крест Драйв 2309, как раз напротив дома Эллы Броктон, живет некая миссис Джерри Крессон, баба любопытная, рот от уха до уха и мелет языком, что помелом, но сообразительная, не глупая и не пугливая». «Что она знает?» — спросил Мейсон. «К удивлению, много, Перри. Она не спускает глаз с дома Эллы Броктон. Утверждает, что 26-го вечером дом был темным и пустым до 9 часов. Только около 9, когда уже поливала, как из ведра, приехала на такси Элла Броктон и была одна дома до 12. Перед 12 приехала Эллен Барслер, поставила машину и вошла в дом. Почти одновременно, немного поотдаль, остановилась другая машина. Из нее вышел мужчина, который подошел и стал что-то делать, подняв капот машины Эллен. «Твой человек?» — спросил Мейсон. «Ну а кто же?» «Он снимал прерыватель, чтобы побежать к телефону». «Ничего себе новости!» «Да, только это не годится для использования их в суде». «Почему?» «Потому что это Крессон и Элла Броктон уже давно воюют между собой. Элла подала жалобу на то, что миссис Крессон травит местных котов, и даже просила арестовать Крессон за вторжение на ее участок. Существуют доказательства, что жалобы на миссис Крессон небезосновательны. Понимаешь, настоящая война между соседями. А во-вторых, Перри, как мы будем выглядеть в суде, если выяснится, что мой парень снял прерыватель с машины Эллен Барслер? Конечно, при тех обстоятельствах это был единственный способ задержать ее до твоего приезда. Впрочем, он не собирался забирать деталь. Он бы поставил ее обратно, если бы Эллен была еще в доме. А если бы застал ее в машине, то поразвлекся бы, изображая из себя случайного доброхота, и поставил бы прерыватель на место, проверяя зажигание». Мейсон покачал головой. «Во всяком случае, это уже что-то. До сих пор все было против нас. И хуже всего, это пистолет с отпечатками Дианы. Эти отпечатки доводят меня до отчаяния. Пол, я никак не могу раскусить этот орешек. Как думаешь, почему тот факт, что Карл Фрэч подбил Диане глаз и шарил в ее комнате, вызвал такую реакцию Милдред?» «Может быть, это неправильный след, Перри?» — спросил Дрейк. «Нет, невозможно. Когда Диана рассказывала Милдред в первый раз о своем приключении, то это было похоже на обычный женский треп. Только когда Милдред обдумала услышанное на холодную голову, она вдруг запаниковала, назначила на 10 часов встречу с Эллен, после чего позвонила Диане». «Нет, Пол, за этой историей с Карлом Фрэтчем что-то кроется. «У тебя есть еще что-нибудь, Пол? Ты узнал, кто вывозит мусор из Палм-Виста?» «Контракт у одной женщины», — ответил Дрейк. «Но эта баба подкованная на все четыре ноги». «Если подкована, то мне она не нужна», — перебил Мейсон. «Кто фактически вывозит мусор?» «Мусорщик по имени Ник Модена. Глаза у него хитрые». «Прекрасно. Где я могу его найти?» «Будь у себя. Я сообщу тебе о его местонахождении в течение получаса. Он сейчас работает». «Хорошо. Есть еще какие-нибудь новости?» «Я напустил на Карла Фрэтча сладкую блондинку. Она с ним познакомилась». «Условились о свидании?» «Еще нет. Дай парню немного времени». «Ему не нужно время». «Это хорошая сотрудница», — возмутился Дрейк. «Умеет справляться с мужчинами?» «В любой ситуации», — усмехнулся Дрейк. «Сильная?» — спросил Мейсон. «Весит немного больше 130 фунтов и выглядит так, словно не может до трех сосчитать. Но не беспокойся. Знает все, что необходимо знать». «А если Карл поведет себя грубо?» «Она была в свое время мастером по боксу. Выступала в показательных схватках с мужчинами. Это толковая девушка. Она спрашивает, насколько далеко может позволить ему зайти в случае свидания». «Ну что ж, мы ведь платим ей не за то, чтобы она прикидывалась невинностью», — трезво оценил Мейсон. «С другой стороны, я не хотел бы, чтобы она слишком рисковала. Ее задача — потянуть его за язык. Пусть она постарается узнать как можно больше, а что до стоимости, то тут уж она должна решать сама». «Она работает для меня не в первый раз», — сказал Дрейк. «Это действительно толковая девушка. Она может многое узнать, и обычно узнает». «Хорошо. Я хочу знать о Карле как можно больше. Что ему сказала полиция, что он сказал полиции, и с чем они пришли к Язону. У парня все это свежо в памяти. Он должен быть разговорчив». «Должен», — поддакнул Дрейк. «Неприятный тип». «Есть еще что-нибудь?» «Похоже на то, что Эллен Барслер договорилась с Язоном. Они снюхались сразу же после закрытия судебного заседания и, похоже, совещаются до сих пор». обрадовался Мейсон. «Это может быть важно. Кто сделал первый шаг?» «Язон». «Поначалу Эллен была высокомерной, но потом он ей что-то шепнул, и она смягчилась». «Ну что ж, все это должно помочь», — подвел итог Мейсон. «Вероятно, это не объяснит отпечатков пальцев на пистолете и еще нескольких вещей. Но, может быть, мы стронемся наконец с места. Я жду сообщения о мусорщике, Пол». «Хорошо, Перри. Мои парни следят за ним. Как только он остановится где-нибудь подольше, чтобы можно было подбежать к телефону, мне позвонят». «Когда позвонят, узнай, где он. Я хочу поговорить с ним. Я дам тебе знать. Уже должны...» Раздался телефонный звонок. «Подожди. Это может быть тот самый звонок», — сказал Дрейк, поднимая трубку. «Алло? Где ты, Джим?» — спросил он и что-то записал на клочке бумаги. «Хорошо. Мейсон хочет с ним поговорить. Где он сможет его поймать? Думаешь, на бульваре Вашингтона?» «Ага. В направлении Палм-Виста?» «Понимаю». «Хорошо. Перри сейчас там будет». Он закрыл ладонью микрофон трубки. «Это Джим Медроуз. Он едет за Моденой. Он должен за ним следить, когда ты с ним будешь говорить?» «Нет. Может отправляться домой», — ответил Мейсон. Дрейк снял руку с микрофона. «Хорошо, Джим. Когда передашь его Мейсону, можешь смываться». «Хорошо. До встречи». Он положил трубку и сообщил Мейсону: «Ты догонишь их на бульваре Вашингтона. Джим едет сразу же за их мусорной машиной». Мейсон кивнул головой и поднял кулак с вытянутым вверх большим пальцем. «Хорошая работа, Пол», — похвалил он. «Ты едешь со мной, Делла?» «Что за вопрос?» «Ну, тогда пошевеливайся». Они добежали до лифта, спустились вниз, выскочили на стоянку и забрались в машину Мейсона. «Это чертовский риск», — сказала Делла. «Что?» «То, что ты хочешь сделать, это безумие». «Ха!» — ответил Мейсон, ловко лавируя в потоке машин. «Кто не рискует, тот не выигрывает». «Что будет, если дневник попадет в руки Голкомба?» — спросила она. «Это было бы фатально». «А что, если сержант узнает, что дневник попал в твои руки?» Мейсон рассмеялся. «Это было бы великолепно». «Не понимаю». «Сержант также не будет понимать». Делла вздохнула и сдалась. «Ты, как всегда, выигрываешь. Делай, как считаешь нужным». Они двигались по бульвару Вашингтона. Затем увидели мусорную машину, сворачивавшую в просвет между домами. Следящий за ней детектив Дрейка заметил Мейсона и Деллу. Поднял вверх два расставленных пальца и, получив от Мейсона подтверждение, прибавил газу и исчез. Мейсон свернул в просвет, остановился за мусорной машиной и вышел из автомобиля раньше, чем из кабины грузовика выкарабкался крепкий смуглый мужчина с темными карими глазами, густыми черными бровями и темной щетиной на подбородке. На нем была характерная униформа. «Ник Модена?» — спросил Мейсон. Карие глаза подозрительно сверкнули. «Что вы хотите от Ника Модены?» «Хочу предложить дельце». «Дельце? Грязное дельце?» «Почему сразу грязное?» «Просто возможность заработать десятку-две». «Кто вы такой?» Мейсон широко улыбнулся. «Меня зовут сержант». «Хорошо. Что вы хотите, мистер сержант?» «Я дам заработать тебе $50». «$50? Мне?» «Тебе». «Это должно быть какой-то обман». «Нет никакого обмана». «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Вынес мусор». «Сколько раз?» «Только один». «Откуда?» «Здесь, неподалеку». «Когда?» «Прямо сейчас». Модена перевел взгляд с Мейсона на Деллу. «И я заработаю $50?» «Да». «Откуда выносить мусор, мистер сержант?» «Ты знаешь апартаменты в Палм-Виста?» «Ясное дело. Я ведь вывожу мусор». «А как ты вывозишь мусор оттуда?» «Беру бочки, переворачиваю и ставлю обратно». «Меня интересует не это. Ты ходишь в каждую квартиру?» «Вы что? Что я, дурак, что ли, ходить в каждую квартиру? Еще чего?» «А что жильцы делают с мусором?» «А я откуда знаю? Наверное, выставляют их перед дверями, и дворник сносит их в большие бочки». «Я беру только из больших бочек». «Но на этот раз будет иначе», — объяснил Мейсон. «Ты пойдешь в квартиру на втором этаже, постучишь в дверь. Тебе откроет мужчина. Ты скажешь, что пришел за мусором. Снесешь его вниз и выбросишь. Вот и вся работа». «Вся работа?» «Да, вся. И я получу $50. Получишь, как только принесешь мусор». «А если не принесу мусор?» «Тогда не получишь». «А кто этот человек в квартире?» «Он работает на меня», — равнодушно ответил Мейсон. «Это значит, что я частично покрываю его доходы. Он должен работать на меня и еще на пару человек». «А почему вы не скажете ему сами?» «Хочу, чтобы ты заработал $50». Модена покрутил головой, глянул на Мейсона, на Деллу, потом снова на Мейсона. «Тронутый, что ли?» — спросил он. $50, — ответил Мейсон, открывая бумажник и доставая оттуда 5 банкнот по $10. «Только принеси этот мусор». Модена пожал плечами и развел руки в знак капитуляции. «Чего мы ждем?» — спросил он. «Ничего», — ответил Мейсон и направился к своей машине. Модена вскарабкался в кабину, и обе машины выехали на бульвар. Мейсон следовал за тарахтящим мусоровозом, пока не добрались до Палм-Виста. «Какие у нас шансы?» — спросила Делла. «Думаю, что гораздо больше 50%, — ответил Мейсон. «Этот мусор уже наверняка начинает там вонять. Ник Модена является самым настоящим мусорщиком. Если полицейский захочет проверить, он выглянет в окно и увидит перед домом мусорную машину. Ему и в голову не придет, что что-то не в порядке. Ведь он не знает местные обычаи и вообще не знаком с техникой вывоза мусора. А если не удастся, то они будут знать, где дневник. Может быть и так, а может быть и нет». «Одно можно признать точно», — со смехом сказала Делла, «что по Нику Модене не видно, чтобы он нервничал». Они смотрели, как крепыш вылезает из машины, идет мимо дома, открывает служебный вход и исчезает внутри. Его походка была неторопливой. Он шел не быстро и не медленно, ритмичным шагом человека, у которого есть работа и которому нужно ее выполнить. Когда Модена скрылся из виду, Делла подняла руку к глазам и принялась считать секунды. Мейсон не отводил взгляда с мусорной машины, стоящей перед домом. «Господи, шеф! 3 минуты и 10 секунд, — сказала Делла. — Должно быть что-то не в порядке». Мейсон встряхнул головой, не отрывая взгляда от мусорной машины. 4 минуты. Мейсон не отвечал. 5 минут. На этот раз в ее голосе прозвучали нотки паники. «Это должно занять у него какое-то время», — ответил Мейсон. «Он должен подняться наверх, пройти по коридору и спуститься вниз». 5 минут и 30 секунд. Фу! Из служебных дверей неторопливым шагом вышел Ник Модена. В руках у него было мусорное ведро. Мейсон завел двигатель и медленно подъехал к нему. «Вы это хотели?» — скептически спросил мусорщик. Мейсон достал приготовленные $50. «Я хочу вот этот хлеб». «Ну и ну», — сказал Модена, взяв деньги и глядя широко раскрытыми глазами на то, как Мейсон вынимает из мусорного ведра заплесневевшую буханку. «Все прошло гладко?» — спросил Мейсон. «А почему должно быть иначе? Мне открыли дверь. Я говорю, что выношу мусор. Он спросил, кто меня прислал. Я говорю, сержант. Он говорит, хорошо». Делла Стрит с ужасом втянула в себя воздух. «Шеф, посмотри наверх!» «Нас заметили?» «Да!» На втором этаже с треском распахнулось окно, и наружу высунулся мужчина. «Эй, что там происходит?» — закричал он во весь голос. Мейсон весело помахал полицейскому. «Забираем мусор!» — беззаботно крикнул он агенту, бросая буханку на заднее сиденье машины. «Садись, Делла!» Делла быстро скользнула в салон автомобиля. Рискуя вывалиться наружу, полицейский высунулся из окна по пояс. Лицо у него было красным от ярости. «Эй, вы там! Возвращайтесь немедленно, иначе вас...» Мейсон включил скорость и нажал на газ. Машина рванулась вперед. Мейсон обернулся к Делле с широкой улыбкой. «Отлично получилось», — сказал он. «Ты хотел сказать ужасно?» «Почему?» «Агент наверху тебя узнал, записал номер машины. Он поймает Модену и узнает, что ты ему заплатил». «За то, что он вынес мусор». «Да, но ты выдал себя за полицейского». Агент был уверен, что мусорщика послал сержант Голкомб. «Я сказал, что меня зовут сержант. Это фальшивое имя. Закон не запрещает употребление фальшивых имен. Нельзя только выдавать себя за другого человека. Но ты украл вещественное доказательство». «Я забрал буханку хлеба, которую полицейский добровольно отдал мусорщику». Делла Стрит вздохнула с притворным отчаянием. «Ну ладно, «Я уже начинаю верить, что ты из этого вывернешься. Ты всегда умеешь от всего отвертеться, но это было исключительно нагло». «Поэтому-то и так соблазнительно. Все явно среди белого дня. Проверь-ка лучше, Делла, на месте ли дневник». Делла Стрит повернулась, достала буханку, выковырила мякиш и достала из середины скатанный в рулон блокнот, оправленный в мягкую кожу. Мейсон подарил ей веселый взгляд. «Счастье вернулось к нам, Делла!» «Шеф, не говори гоп!» «А, нельзя требовать слишком многого. Судьба улыбается человеку только раз. Остальное зависит от него самого». «А ты не боишься, что сержант Голкомб сделает то же, что и в прошлый раз? Арестует нас?» «Может быть, и захочет, но ему не удастся». «Почему?» «Потому что мы не поедем в наш офис», — ответил Мейсон. «И вообще не поедем никуда, где нас смогут найти. Мы спрячемся где-нибудь и посмотрим дневник, страницу за страницей, после чего вложим в конверт и пошлем на твой частный адрес. Прежде чем сержант его найдет, все будет кончено». «Это будет для него чувствительная пощечина», — сказала Делла. Мейсон улыбнулся. «Перестань, Делла, а то я расплачусь». Глава 16. Мейсон и Делла уселись в двух соседних креслах в холле маленького отеля. Они объяснили портье, что ожидают знакомых, и он больше не обращал на них внимания. Мейсон достал из кармана переплетенный в кожу блокнот и раскрыл на правом подлокотнике кресла. Делла наклонилась, и они вместе принялись читать записки Милдред Денвилл. Дневник начинался 5 лет назад с истории романтической любви, окрашенной розовым оптимизмом молоденькой девушки, которая бралась за перо в то время каждые 2 дня. Мейсон мельком просматривал первые страницы и перелистывал дальше. Несмотря на то, что Делла частенько соглашалась на это весьма неохотно, увлеченная тем или иным фрагментом. Однако вскоре наступили дни разочарования и сомнений. Милдред все чаще описывала события недели, а то и декады, всего 1-2 предложениями. Затем наступил период беспокойства, страдания, отчаяния. В это время Милдред Денвилл и познакомилась с Эллен Барслер. Теперь записи в дневнике снова стали длинными, потому что Милдред старалась верно ухватить рождающуюся душевную связь. Связь настолько странную, что она была почти невероятной. Эллен Барслер только стала вдовой и тяжело переживала потерю любимого мужа. И то, что ее оттолкнул циничный свекр, считающий Эллен авантюристкой, окрутивший его сына только ради денег. Милдред в это время была уже молодой женщиной, лишенной иллюзий, стоявшей на пороге материнства. Эллен часто комментировала жестокие правила и установки, управляющие обществом. Если бы ребенок был у Эллен, то она могла бы пройти по жизни с гордо поднятой головой, как потомок американского солдата, погибшего геройской смертью. А как ребенок Милдред, он будет всю жизнь нести на себе печать незаконно рожденного. От этого был уже только один шаг к замене этими несчастными женщинами документов. Они были приблизительно одного возраста, не слишком отличались фигурами, ростом и внешностью. Достаточно было Милдред на консультацию известного гинеколога выдать себя за Эллен Барслер и предъявить с невинным лицом свидетельство о браке. Затем, после родов, гинеколог без каких-либо подозрений выдал свидетельство о рождении мужского потомка Эллен Чистер Барслер и ее покойного мужа Роберта Барслера. Вначале Милдред хотела отдать ребенка на усыновление, но после получения документа о рождении это было не так срочно. В результате маленькие ручонки завладели сердцами 2 одиноких, отчаявшихся женщин, которые откладывали момент отдачи мальчика на усыновление до тех пор, пока обе не поняли, что не смогут на это решиться никогда в жизни. В это время между ними начались трения, и дружба, рожденная на основе общего несчастья, рухнула. Записи Милдред постепенно менялись в отношении Эллен. И, наконец, отчаявшаяся женщина записала в дневнике меткую и проницательную характеристику Эллен Барстлер как особо холодной, расчетливой, самолюбивой и мстительной. Первоначальное великодушие которой было только частью низкого плана мести свекру, которого она ненавидела. Мейсон и Делла читали теперь с одинаковым интересом. Не было сомнения, что Милдред разработала для себя собственную жизненную философию. Она выработала ее по необходимости, потому что судьба не оставила ей другого выбора. Но философия, родившаяся из горьких разочарований, послужила ей опорой в самую тяжелую минуту, когда Эллен Барстлер выкрала ее ребенка и отказалась сообщить, где она скрывает его и что собирается с ним делать. Тогда Милдред пошла к адвокату и услышала, что не имеет никаких законных оснований на мальчика. Читая это, Мейсон сказал вполголоса: «Вероятно, адвокат ей вообще не поверил. Он посчитал всю эту историю выдумкой». «Этому трудно удивляться», — ответила Делла. «Милдред добровольно отдала Эллен все права собственности, если можно воспользоваться таким определением по отношению к ребенку. Разве это не трагично? Представь себе мать, которая столько выстрадала, чтобы в конце концов узнать, что она не имеет права на собственного сына». Мейсон кивнул головой. «Посмотрим лучше записи последних дней. Может быть, они прольют какой-то свет на это дело?» «Но, шеф, мы ведь не можем пропустить всего, что случилось за это время!» Мейсон потряс головой, бегло перебрасывая странички. «Делла, неизвестно, когда сержант Голкомб перейдет в контратаку. Нас интересуют прежде всего записи о событиях, которые привели к убийству. А не лучше было бы посмотреть, при каких обстоятельствах она познакомилась с Дианой и что скрывается в прошлом Дианы?» «Правильно», — согласился Мейсон. «Сейчас. Это было приблизительно 2 года назад». Он перелистывал страницы, задерживаясь тут и там, пока не нашел нужного места. Они стали быстро читать. Описывая встречу с Дианой, Милдред нарисовала портрет несчастной, затравленной женщины, убегающей от чего-то, от чего убежать невозможно. Она написала настоящее имя Дианы и упомянула о том, что ее муж был убит. «Боже мой! Я помню эту историю», — сказал Мейсон. «Это было в Сан-Франциско. Какое-то время подозревали жену убитого. В конце концов, ее не арестовали, но допрашивали добрую дюжину раз. До процесса дело не дошло. До сегодняшнего дня убийца не найден». «Значит, вот какое дело висит над Дианой». «Да, Голком буквально распял бы ее, если бы узнал об этом».